Глава 141. Капрал, командовавший нарядом из двух человек, был направлен сюда из Иллинойса. Учился он в соседней Индиане, в небольшом методистском колледже Асбери. Потом вернулся в Данвилл, родной город Уорда Леймана, близкого друга Линкольна, где 2 года до того, как началась война, преподавал в крошечной школе, состоявшей из одной комнаты. Теперь ему минуло 24, а рядовой из их маленького наряда был еще на 4 года моложе. Вместе с другими солдатами их направили в Ричмонд, чтобы на развалинах разрушенных зданий с помощью лопат и голых рук откапывать уцелевшие после пожара правительственные документы. Сейчас они работали на месте бывшего склада. Часть крыши и 2 стены здания чудом сохранились. Их день обычно начинался рано утром. Сегодня в воздухе висел легкий туман, и солнечные лучи, пробиваясь сквозь дыры в крыше, казались дымчато-серыми. «Смотри, Сид, этот ящик почти совсем целый!» – крикнул рядовой. Вчера в этой части здания они нашли пачки недоставленных писем, большинство из которых хотя бы частично обгорело. Но когда они открыли этот ящик, оказалось, что его содержимое огонь не затронул. Поскольку в их задачу входило находить любую корреспонденцию, которую можно было бы отправить, они обрадовались, что их поиски наконец-то увенчались успехом. Однако их ждало разочарование. «Смотри!» – рядовой показал Сиду верхнее письмо в пачке, которую держал в руках. Адрес размыло. Наверное, ящик протек под дождем. Капрал рассмотрел письмо. Действительно, под пятнами и потеками воды разобрать адрес было невозможно. «И остальные такие же?» Рядовой просмотрел пачку. «Все до единого». «Ну тогда», – с довольным видом сказал Сид, – «придется их распечатать. Адрес может повторяться в начале письма». Конечно, это был всего лишь предлог. Просто он ужасно устал от скучной работы и хотел немного посидеть. Ему смертельно надоело рыться в оцаревших, пахнущих золой письмах, которыми уже провонял весь мундир. Кроме того, возможность прочитать чужие письма будоражила его воображение. Он всегда любил Отелло, Ромео и Джульетту и романы Диккенса и мечтал о том, чтобы когда-нибудь самому написать книгу. Возможно, в этих письмах он сможет найти интересные сюжеты для своих будущих историй. Они уселись на упавшую потолочную балку и начали одно за другим вскрывать письма. Рядовой делал это чисто механически, оставаясь равнодушным к тому, что читал. Сиджи очень быстро почувствовал отвращение. Вопреки его романтическим ожиданиям, он видел только написанные, за редким исключением, безграмотным языком, совершенно неинтересные послания о тоске по родному дому, вкусных обедах матушки или безупречном образе девушки, если письмо было обращено к ней. Минут через 20 он опять заскучал. Но работа есть работа. Прошел час, и вдруг он резко выпрямился. «Постой-ка, здесь кое-что интересное. Подписано Дж. Б. Дункан. Это же один из наших офицеров». Он показал рядовому сокращение, стоящее рядом с подписью. «Смотри, бригадный генерал добровольческой армии Соединенных Штатов. Но он пишет кому-то, кого называет «дорогой майор Мэйн». Как думаешь, Чонси, это бунтовщик?» «Скорее всего, раз уж письмо здесь оказалось». «Похоже, тут речь о какой-то женщине по имени Августа». «О боже, ты только послушай. Она носит вашего ребенка, и хотя уже знала об этом ваш последний приезд, ничего не сказала, не желая возлагать на вас моральное бремя». С пробудившимся энтузиазмом Сид воскликнул. «Это образованный человек, пишет как в книге». «Да и история ничего себе», – согласился Сид. «Беременность», – продолжил читать Сид, – «протекала тяжело. Если не сказать опасно, как и тогда, когда она была замужем за мистером Барклаем. Думаю, вы осведомлены о той печальной истории. Я очень боялся за ее самочувствие и ее безопасность на этой отдаленной ферме, откуда она так упрямо отказывалась уезжать, даже когда совсем рядом грохотали бои. Поэтому сделал все, чтобы перевести свою племянницу за Потомак и поселить в своем нынешнем вашингтонском доме. Там 23 декабря прошлого года она родила вам сына, крепкого младенца, которого назвала Чарльзом. Но с прискорбием вынужден вам сообщить, что...» Сид грустно посмотрел на своего товарища. «Что не так, Сид? Роды, хоть и прошли благополучно, не обошлись без трагедии. Час спустя бедняжка Августа умерла. Она покинула этот мир с вашим именем на устах. Я знаю, что она любила вас больше жизни, потому что она говорила мне об этом». Сид вытер нос. «Боже мой!» Он стал читать дальше. «Я уже дважды писал вам, оплачивая услуги своего личного посыльного, чтобы послания были доставлены в Ричмонд. Теперь пишу в третий раз, потому что знаю, почтовая служба расстроена, и я хочу быть уверен в том, что хотя бы одно из моих писем дошло до вас. К сожалению, каждый раз приходится писать очень короткий адрес, но это все, что у меня есть». Он глубоко вздохнул. Дальше с красной строки. «Эта разрушительная война, возможно, угодная Богу, но ставшая трагедией для его детей, очевидно, подходит к концу. Когда это случится, вы сможете забрать своего сына. Я буду заботиться о нем и обеспечу всем необходимым, пока вы не приедете, или в том случае, если вы не появитесь, пока это будет возможно для старого холостяка, все еще состоящего на военной службе. Никакой враждебности я к вам не испытываю и молюсь, чтобы мое письмо нашло вас в полном здравии и вы смогли порадоваться хорошей части этих новостей. С уважением...» Сит опустил на колени последний листок письма. «Вот и все. Дальше подпись». «Это уж точно надо доставить», — сказал Чонси подавленно. «Да». Капрал повернул конверт к свету и еще раз всмотрелся как следует. «Эй, а вот так лучше. Здесь опять имя. Мейн и слово «майор», а больше ничего. Ну, может, и этого хватит». Он сложил обе страницы, вернул их в конверт и сунул в карман. «Отнесу лейтенанту сам». «Хорошо», – кивнул Чонси и пристально посмотрел на него. Сид ответил ему таким же взглядом. «Когда правительство этого проклятого Дэвиса сожгло столько своих архивов, как найти одного единственного солдата армии конфедератов среди сотен тысяч, возвращающихся сейчас домой по дорогам юга или лежащих в братских могилах, в лесах и на полях от Виргинии и гор Пенсильвании до отесов Виксберга и холмов Арканзаса? Оба знали, что это почти невозможно. И все же Сид хотел попытаться, хотя и чувствовал всю безнадежность такой затеи.